и взгляни, нет ли пригодных отпечатков во дворе. Здесь мягкая почва, может, нам повезет на этот раз. Малин отправился выполнять поручение. Стокс поддернул мешковатые штаны и стал копаться в осколках безделушек, украшавших когда-то столик в прихожей. «Ты ответишь на мой вопрос, Бруссар, или нет?» Надев резиновые перчатки, он аккуратно поднял залитый кровью осколок телефонного аппарата. «Она мой агент по недвижимости», — автоматически солгала Анни. «Я подумываю о том, чтобы купить дом». «Неужели? Тогда зачем приезжать к ней домой, если ее офис всего в... сколько там? 4 кварталах от управления?» «Миссис Фолкнер собиралась мне показать кое-что в округе». «Дома по соседству тебе не по карману. Разве не так, помощник шерифа?» «Девушка имеет право помечтать». «Ага. И когда ж вы обо всем договорились?» «Линдсей позвонила мне вчера вечером и оставила сообщение на автоответчике». Взгляд Анни метнулся к автоответчику Линдсей. Ее голос остался на пленке. Слава богу, что она назвала только свою фамилию и номер телефона. Я пыталась ей перезвонить около 10:30, но ее не было дома. «К чему все эти вопросы?» Она снова повернулась к Стоуксу. «Ты полагаешь, что это я изнасиловала ее и разбила ей голову?» «Я просто делаю свое дело, Макграф». Стоукс нахмурился, почесал бородку и что-то промычал. Лужица крови застыла темным пятном на дубовом полу. Брызги и пятна впитались в грязно-белый ковер. «Он разделался с ней прямо здесь, так?» «Все говорит именно об этом. Ее ночная рубашка была задрана до плеч. На теле множество ссадин». «Следовательно, это дело рук нашего приятеля, серийного насильника». Стокс скорее просто рассуждал вслух, чем говорил Санни. «Двух предыдущих он насиловал в постели, сначала привязав». «Мне кажется, Линдсей слышала, как он вошел», — заметила Анни. «Ему не удалось застать ее врасплох в кровати, и ему не пришлось ее привязывать, потому что он ударил ее телефоном по голове». Анни опустилась на колени рядом с ковром и стала рассматривать дорожку темных волокон, оставшихся на том месте, где лежало тело Линдсей. Она подцепила их ногтем и поднесла находку к глазам. «Мне это кажется похожим на черное перо». Она оглянулась на Стоукса и протянула ему перо. «Это ответ на твой вопрос». «И не вздумай выдавать документы без соответствующего запроса», наставлял помощника шерифа Бруссар клерк из архива. Его голос звучал ничем не лучше, чем скрип мела по школьной доске. Анни поморщилась. «Извините, Майрон». «Извините, мистер Майрон». «Ты в моем отделе». «Ты мой помощник». Майрон засунул пальцы за ремень и важно кивнул. «Только этого не хватало», — пробормотала Анни себе под нос, а Майрону предназначалось серьезнейшее выражение лица и следующее обещание: «Буду стараться изо всех сил». Майрон наградил ее недоверчивым взглядом и вернулся к своему столу. Анни тут же забыла о его присутствии, сосредоточившись на деталях нападения на Линдсей Фолкнер. Ей очень хотелось думать, что напавший на женщину человек всего лишь имитирует стиль разыскиваемого насильника, который, в свою очередь, копировал действия убийцы Памелы Бишен. И этот кто-то просто использовал первые два изнасилования в своих целях, чтобы заставить замолчать Линдсей Фолкнер. Возможно, он как раз и собирался ее убить и вполне мог считать женщину мертвой, когда выходил из дома. Но если все обстояло так, то кто тогда этот имитатор? Судя по всему, Ренар вне подозрений. У архитектора, изуродованного кулаками Фуркейда, не хватило бы ни силы, ни сноровки, чтобы справиться с тренированной и молодой Линдсей Фолкнер. Если это не Ренар, тогда кто? Донни? Все знали, что Линдсей ему не нравится. Если она оказалась помехой для его сделки, мог ли Донни Бишен убить Линдсей Фолкнер? Если это преступление совершил Донни, то значит ли это, что он замешан и в убийстве собственной жены?